Глава 14. Из прихожей раздался громкий женский визг. «Служанка пришла», — невозмутимо пояснил Роберто встрепенувшемуся дракону, уже нацелившемуся броситься на помощь попавшей в беду даме. Это ее любимый способ возвещения о приходе. Джанни плюхнулся назад в удобное кресло, из которого уже успел подняться. «И чего она так орет?» «Когда как? Сегодня? Не знаю. Вроде бы ничего такого на тумбочке не лежит», — задумчиво ответил Роберто. Вдаваться в подробности он не стал, хотя и припомнил, что прошлый раз такая реакция была на забытые женские кружевные панталончики. И, вполне возможно, возмущение достойной Норы вызывалось не столько предметом женского белья, сколько тем, что белье ей совсем не по размеру. Но рассказывать такое при девушке, пусть и выглядящей сейчас как Филар? Нет, Роберто не настолько забыл о правилах приличия. Тем более, по своему опыту, он знал, что вскоре Инора прекратит орать, зайдет в гостиную и деловым тоном поинтересуется, как он умудрился довести квартиру до такого состояния. Этот вопрос всегда звучал первым при каждой их встрече. Не понимала это Инора настоятельной мужской необходимости есть в процессе чтения и всегда негодовала из-за крошек и огрызков, встречающихся в самых неожиданных местах. Но вопли из прихожей не прекращались. К ним добавились причитания и подвывания. Поэтому хозяин квартиры решил таки проверить, что же случилось с прислугой на этот раз. Джанни мужественно отправился с ним. Вдруг угроза настолько страшна, что хозяин квартиры в одиночку не справится и понадобится помощь огнедышащего дракона. Виктория скользнула за ними. Ей было просто интересно. В прихожей достопочтенная Инора, совершенно не думая о своем немаленьком весе, пыталась изобразить птичку. Она взгромоздилась на тумбу, прижалась к стенке и жалобно открывала рот, из которого доносились невнятные звуки. Остановившийся взгляд был направлен в угол. Объект ее ужаса первой заметила Виктория, наверное, потому что маленький мышонок не кажется угрозой большим и серьезным мужчинам, которые искали нечто более значительное. Девушка, в свою бытность человеком, боялась этих мелких грызунов буквально до обморока. А тут... Виктория даже не поняла, что случилось. Какая-то неведомая сила подбросила ее в воздух и заставила сомкнуть зубы на шее мышки. Она ее тут же выплюнула и виновато посмотрела на парней. Вопли и норы прекратились, словно опустили полог тишины. Женщина тяжело дышала и возмущенно смотрела на Роберта, как будто он устроил здесь мышиный питомник исключительно назло ей. «Какое замечательное животное!» — наконец выдавила она из себя. «Это, наверное, вашего друга? Какой предусмотрительный!» Она сделала паузу, но все же решила, что гость к дворянству не относится. «Инор!» «Это мой, то есть моя», — поправился Роберто. «Попрошу не обижать Викторию». Инора с тумбочки слезать не торопилась. Она подозрительно смотрела на мышиный трупик, рядом с которым так и стояла храбрая охотница, которая не знала, что же теперь с этим делать. «Первый раз за все время, что я здесь работаю, вы приобрели что-то полезное, лорд Сантора. Хорошая девочка», — протянула Инора, влюбленно глядя на Филара. «А если ты еще мышку съешь, будешь совсем замечательной. Смотри, какая она вкусная, толстенькая, откормленная лордом Сантора лучшими сырами Лории». Этого Виктория уже не смогла перенести. Она жалобно пискнула, попятилась и убежала в гостиную. А то ведь с них станется потребовать за собой убрать. Инстинкт сработал. Задумчиво посмотрел ей вслед Джанни. Сейчас переживать будет. Парни помогли Иноре слезть без потерь с тумбочки. Правда, на это она согласилась лишь тогда, когда дракон вынес и выбросил труп. После чего Инора отправилась проверять кладовую нанимателя с целью заесть потрясение, а Роберто и Джанни вернулись в гостиную. Виктория забилась в угол дивана и с ужасом на них смотрела. «Чего ты испугалась?» — попытался ободрить ее Джанни. «Мне тоже, когда в дракона перекидываюсь, сложно удержаться. И если бы ты знала, на что приходилось охотиться, чтобы растить дракона. Мышка по сравнению с червяком — деликатес. Это я тебе говорю как специалист по мелким животным. Роберто невольно фыркнул. Чувствую, не донес ты мелкое животное до двора, по дороге слопал. А я-то думал, почему ты так быстро вернулся? Чужую добычу не ем, ответил ему оскорбленный в лучших чувствах Дженни. Он старается, успокаивает бедную девушку, а некоторые здесь упражняются в остроумии. И потом, едко добавил он, как-то я не подумал, что добыча твоего филлара — твоя добыча. Ты, наверное, просто постеснялся есть при прислуге. Ничего, следующего приберегу. А хочешь, за это избегаю? Я заметил то место в кустах, куда она улетела. Это же первая мышь Виктории. Значит, к ней нужно отнестись со всем уважением. Виктория шуток не оценила. Она придвинулась к листку с буквами и спросила то, что ее сейчас волновало больше всего. Я окончательно превращаюсь. Я стану совсем животным через какое-то время. Роберто вопросительно посмотрел на Джанни. Все же в их компании был человек или не человек, кто его там разберет. Важно, что он мог ответить на этот вопрос. «Не бери в голову», — заявил Джанни. «У меня тоже бывает, что инстинкты берут верх. Хоть сейчас реже, чем когда я только оборачиваться начал. Думаю, ты вообще быстро станешь себя контролировать. Это просто оказалось для тебя неожиданностью. Ты же все время помнишь, что ты девушка». Виктория кивнула. «Ну вот, значит, все хорошо будет», — оптимистично заявил Джанни. «Скарпа еще договорился с одним типом, специалистом по филларам. Приведет сегодня. Может, тому и удастся что-то увидеть. Он же собаку на филларах съел». «Собаку съел?» — недоуменно посмотрел на него Роберто. Виктория так вообще была испугана. «Если тот инор-маг ест собак, то что стоит ему сожрать маленького филлара? Может, он как раз специалист по их готовке?» «Это вместе, откуда я прибыл, так называют людей, разбирающихся досконально в каком-то вопросе», — со смехом пояснил дракон. «Говорят, что он на этом собаку съел. На самом деле никто никаких собак не ест». В гостиную заглянула Инора, оправившаяся от испуга окончательно. С весьма воинственным видом заглянула. «Лорд Сантора, опять у вас куча немытой посуды на кухне», — обвиняюще сказала она. «И огрызки по всем тарелкам». «А убирать это не входит в ваши обязанности?» — сурово спросил ее Джанни. «Вам ведь и за это деньги платят, нет?» «Да». Инора явно стушевалась и даже немного подалась назад. «Но лорд Сантора мог бы быть и поаккуратнее». «Идите, занимайтесь своим делом и не мешайте нам заниматься своим. Нам сейчас не до аккуратности», — отрезал Джанни, и когда служанка безропотно вышла, повернулся к Роберто. «Слушай, а что ты ее не приструнил до сих пор? Кто из вас наниматель, ты или она?» «Я ее даже на работу брать не хотел», — мрачно ответил тот. «Но женщины подобного типажа имеют какую-то мистическую власть надо мной и великолепно это чувствуют. Так что теперь она больше требует от меня, чем я от нее. Хорошо, хоть о повышении зарплаты не намекает». «Детские комплексы надо изживать», — наставительно сказал Джанни. «А то они не дают нормально жить». «Детские комплексы?» Опять выражение того мира, откуда прибыл дракон. Но Роберто не успел спросить, что же тот имел в виду, глубокомысленно бросая столь странные фразы, как пришли лорд и леди Скарпа, а с ними обещанный специалист по филларам. При нем был целый саквояж со всякими магическими приспособлениями, которые тут же были задействованы для проверки Виктории. Но по мере того, как очередной артефакт возвращался на свое законное место в саквояже, на лице мага все больше и больше проступали обида и разочарование. «Шутить изволите, лорд Скарпа», — наконец сухо сказал он. «Это самый обычный филлар, безо всяких отличий от тех особей, что я изучал ранее. Зачем вам понадобилось тратить мое, не побоюсь этого слова, драгоценное время на столь глупую шутку? Ума не приложу». «Но это действительно девушка», — запротестовал Роберто. «Она может даже писать сообщения по буквам». «Мой филлар и не такое умеет», — отрезал маг. «Тоже мне нашли доказательства». «Но я вижу девушку через филлара», — привел другой довод Роберто. «Неужели?» — ехидно спросил маг. «А я вижу, что у вас дара совсем нет. Что вы там можете увидеть, скажите на милость? Эльфы вот не видели почему-то. Наверное, поэтому и написали жалобу в магический совет, что опять им животное для расколдовывания принесли и деньги потребовали». «Неправда», — возмутилась Юля. «О деньгах и речи не шло. Мы предлагали вообще забыть про это недоразумение, лишь бы девушку расколдовали». «Да нету тут никакой девушки», — отрезал маг. «Можете мне поверить». «Да, лорд Скарпа, я был лучшего о вас мнения. Пойти на такой глупый обман, коллеги. А ведь я всегда думал, что вы серьезный маг, не склонный к дурацким розыгрышам, которые стали так популярны в последнее время в нашей среде». Он выразительно посмотрел на Джанни, явно намекая, кто служит основным источником этих всяких розыгрышей. «Никто вас не разыгрывает», — недовольно сказал дракон. «Я уверен, что это заколдованная девушка». «Как она вообще к вам попала? И как вам в голову пришло привязывать Филлара к немагу?» — продолжал ворчать специалист. «Испортили такое великолепное животное! И ради чего? Ради дурацкой шутки! Молодежь! Последние мозги на дурость тратят! Что теперь с этой самочкой делать? Только в разведение пускать! Была бы рабочая, на это никто бы не пошел. А так можно и поэкспериментировать. Я своего принесу завтра. Посмотрим, как они друг другу». Виктория испуганно пискнула и бросилась к Роберто. Тот подхватил ее на руки, прижал к себе и с возмущением сказал. «Вы с ума сошли, уважаемый? Какое разведение? Это девушка, а вовсе не подружка для вашего одинокого самца». «Ну-ну», — скептически сказал маг. «Я там девушки не вижу. Значит, ее там нет. Ваша шутка несколько затянулась. Не находите? С дракона-то что взять? У него чувство юмора специфическое. Но вы, лорд Сантора, при вашей профессии, как могли пойти навстречу такому необузданному субъекту?» «Короче говоря», — резюмировал Джанни, «сделать вы ничего не можете, но стесняетесь признаться. Вдруг подумают, что вы совсем не так хороши в своей области, как говорят». Макс сначала покраснел, как спелый помидор, затем побледнел, как невесомое летнее облачко. Затем лицо его явственно начало наливаться грозовой синевой. «Да как вы смеете?» — взвизгнул он. «Лорд Скарпа, вы меня сюда пригласили, чтобы поиздеваться? Больше не просите моих консультаций, вы их не получите. А вы, молодой человек...» Он потыкал узловатым пальцем в сторону Роберта, так и прижимавшего к себе Викторию. «Поймете, во что вы вляпались! Да как бы поздно ни стало! Эльфы такого не прощают!» И приглашенный консультант гордо покинул квартиру, не забыв при этом громко хлопнуть дверью. Виктория дрожала, закрыв глаза и прижавшись к Роберто. Тот поглаживал ее по голове и думал, что, может, он и вляпался. Но девушка вляпалась намного больше, и помощи ей, похоже, ждать уже неоткуда. «Что это эльфы зашевелились?» — задумчиво спросил Скарпа. О неоднократных попытках получить с них деньги за мелких грызунов совет магов знает, но до сих пор в посольстве ограничивались тем, что просто выставляли вымогателей и жалобы не писали. «Потому что они точно замешаны», — уверенно сказала Юля. «И боятся, что правда всплывет». «Эльфийская магия настолько сильно не похожа на человеческую?» — спросил Роберто. — Может, попытаться применить их методы? «Они свои разработки никому не показывают», — покачал головой Скарпа. «Отличия есть, но что и как они делают, для нас непонятно. Они взывают к самой сути живого, поэтому изменения нашим магам не всегда видны. А если видны, то не всегда понятны». «Хотите сказать, что эльф мог увидеть за Филларом девушку, но скрыл от нас?» Недобро прищурился Роберто. «Мог», — согласился Скарпа. «Но мог и не увидеть. Здесь определенно сказать нельзя». «Мне кажется, он все же был уверен, что ничего нельзя сделать», — виновато сказала Юля. «Инарита Виктория, не переживайте. Мы непременно что-нибудь придумаем». Супруги Скарпа еще некоторое время утешали бедную девушку, но она их и не слушала, уткнулась в Роберто и полностью погрузилась в свои мрачные мысли. «Мышь, это только начало. А дальше... Что будет с ней дальше? Что делать будем? — спросил Джанни, когда семья магов ушла, и они остались втроем. Этот консультант сюда точно наведет магов эльфийских, а у тебя из защиты только парочка хилых артефактов. — Ты что-то хочешь предложить? — спросил Роберто. — Ну да, — подтвердил Джанни. — Набираем побольше еды, переселяемся в дом к наставнику и ждем его прибытия. Он мне это разрешил сделать при острой необходимости. А необходимость, похоже, есть. Там защиту с наскока не пробьешь. Еще у него огромная библиотека. И книги по магии есть очень старые. Времени еще до магических войн. Поищем пока упоминания об эльфийских методиках. Вдруг найдем что. Ну как? «Лорд Сантора, а что это ваши гости разбежались?» Плыла в комнату служанка. «Я как раз пирогов напекла побольше. Думала, в кои-то веки мой труд оценят». «Оценят, оценят», — нетерпеливо сказал Джанни. «Пакуйте свои пироги, мы уезжаем». «Лорд Сантора, вы же только приехали». «Уезжаем», — подтвердил Роберто, все так же поглаживающий Виторию по голове. «У нас появилось неотложное дело. Так что да, пакуйте пироги, и не только их».